плакала. Весной, когда стало полегче и можно было собирать молодую крапиву для супа, а еще делать салат из мати-мачехи, что-то случилось с Герой. Он начал подолгу стоять в углу, покачиваясь и однообразно долбя истершимся носком ботинка стену. Уже после войны врачи обнаружили у него в мозгу опухоль. Когда Гера подрос, ему сделали операцию, от которой у него осталось небольшое углубление за ухом, но этот дефект, если не гладить Геру по голове, можно было и не заметить. Завсегдатай Анниных дней рождений Нелли Николаевна приезжала в любой мороз в их новую квартиру на другом конце города, садилась с краю стола, не претендуя на близость к настоящей родне, и от души нахваливала праздничную стряпню. Перед чаем она уводила Анну в ее комнату и вручала очередной диковинный подарок. То невесть где добытую волшебную книжку-раскладку «Кот в сапогах» с подвижными фигурками героев, то самодельный альбом, полный Анниных разновозрастных фотографий, снабженных стихотворными подписями, то старинный инкрустированный перламутром театральный бинокль. А как-то достала из своей растрескавшейся сумки конусообразный кулек, приоткрыв который Анна с удивлением обнаружила гроздь черного винограда. Учитывая сезонность советской торговли, виноград в январе был настоящим чудом, и Анна уже вскочила, чтобы предъявить это чудо гостям, однако Нелли Николаевна протестующе схватила ее за руку, то ли боясь, что Анна начнет делиться со всеми и самой ничего не достанется, то ли стесняясь скудости своего дара. Вот тогда Анна вспомнила и Наталью Савишну, и протянутый Николеньке рожок с двумя карамельками и одной винной ягодой. И что с того, что винная ягода — это инжир? Анна не сомневалась, в том Николенькином кульке тоже был черный виноград. Ешь тут, он мытый. Нелли Николаевна усадила Анну на диван, развернула плотную коричневую бумагу и с беспокойством глядела гроздь. Ведь не промерз? Он у меня еще в двух газетах был. Не может быть, чтобы промерз. Схваченный морозом виноград был упоительно вкусным. Особенно самые промороженные ягоды. Особенно, когда они смешивались со вкусом слез. Анна знала, не всякому счастливцу дано испробовать это редкое сочетание. В конце жизни Нелли Николаевна сильно болела. И как-то Анна пришла навещать ее уже в больницу. В палате лежало 10 человек. Возле кровати Нелли Николаевны в головах стояла, словно пришедший за ней ангел, прозрачная капельница, а сама она тихо дремала, прижав к груди потрепанную школьную тетрадку. И без того имевшая небольшой росток, она стала теперь совсем крошечной, словно от постоянных забот и тревог произошла усушка и утруска всего ее организма. Женщина с соседней койки сказала, не то укоряя, не то восхищаясь: «Вчера думали, Богу душу отдаст. Так плохо было. А сегодня утром романсы распевала». На тетрадке было написано тем же аккуратным круглым почерком, что и мира во всем мире — любимые стихи. В последний раз Нелли Николаевна запомнилась и в чистеньком, накрахмаленном... Неужели Гера? Или про запас держала? Халатики с крупными сиреневыми цветами по всему полю. Она полусидела в кровати, говорила, что купила наконец-то Гере настоящий кабинетный бекштейн. «Пойди посмотри в соседской комнате. Она теперь опять наша». Что денег Герочке должно хватить, а на похороны, слава богу, отложено. Перебирала узловатыми негнущимися пальцами край одеяла и морщилась от сердечных болей. Нелли Николаевна умерла летом. Заниматься похоронами, кроме растерявшегося Геры и Анны, было некому. Анна отправилась в контору на улице Достоевского, заказала гроб. Вдруг поумневший Гера велел не слишком дорогой. Покрывала подушечку и пресловутые белые тапочки, кроем и весом напоминавшие школьные спортивные чешки. С местом на Серафимовском проблем не было. Нелли Николаевну они подхоранивали. к ее матери —